Утро занималось сырое, туманное, серое, как душа бюрократа, и тяжкое, как крестьянское похмелье. Липкая отвратительная сырость сползала в открытую настежь форточку, оседала каплями воды на стекле окна, грязного, липкого, 100 лет немытого и затянутого по углам паутиной. На столе гордо высилась батарея пустых пивных бутылок. В углу же возвышались снаряды тяжелой артиллерии. 3 емкости из-под зловонного сивушного портвейна 3 семерки, в народе прозванного 3 топора. Засаленная пепельница ощетинилась грудой вдавленных в нее с непонятной яростью окурков. В глубокой миске, открыв от удивления над собственной судьбой, плавал ржавый селедочный труп с выгрызенным полукругом куском спины. Тут же примостился обгрызанный с обеих сторон кусок краковской колбасы, половинка луковой головки и хлебная краюха, уже подсохшая. Вонь в кухне стояла своеобразная, смердела перегаром, кислятиной, потными носками и нижним бельем сомнительной свежести. В это амбре вплетался изящным акцентом аромат псины, рыбного рассола, тухлятины и сортирного фимиама. Временами в уборной сам собой начинал хлопотливо и беспокойно бормотать вечно сочащейся водой из неисправного бачка унитаз. Под потолком светило и покачивалось от сквозняка засиженная до крапчатого состояния мухами лампочка, не выключенная еще со вчерашнего вечера. Обои под потолком, потемневшие до неразличимости первоначального цвета, кокетливо скрутились в трубочки. Во всей однокомнатной квартире, убогой, бедной, да нельзя запущенной, царило такое же, как и на кухне, оголтелое свинство. Чувствовалось, что хозяин не только не следит за своим жильем, но вообще появляется здесь редко, устраивает бедлам и покидает логово снова на неопределенный срок. Именно так оно и было. Квартира дичала так же, как и человек. Если здесь и жил некогда домовой, то он давно уж махнул на безобразие волосатой лапкой, собрал пожитки и сбежал во свояси. На расшатанном и лишенном одной ноги, ее заменил кирпич диване, зашевелилась огромная нелепая куча тряпья. Заворочилась, закопошилась, да и распалась на несколько ветхих одеял и старую тканевую куртку. Миру явилась небритая опухшая физиономия и всклокоченная шевелюра, стоящая дыбом. Мутные глаза бессмысленно озирали загаженную комнату. Иван выпростал ноги из тряпья, почесал колено, сел на диване, запустил пальцы в растрепанные волосы и тихонько завыл. Ему хотелось умереть. Прямо здесь, сейчас, быстро и безболезненно. Смерть казалась ему наиболее логичным прекращением страшных похмельных мучений. Но сколько раз он зарекался себе. Нельзя пить. Нельзя. Нельзя. Хоть бы кто нашлепал его тапком по носу, как паршивого нашкодившего кота. Иван невыносимо болел с похмелья. Причем сам знал о мучительном пробуждении после пьянки. И каждый раз обязательно напивался снова, после возвращения из зоны. Вчера ходок днем аккуратно, тайком пересек периметр, причем буквально под носом у патрульного джипа войск контингента, миновал полосу отчуждения, умудрился не подорваться на минном поле и канул в небольшую лесополосу. 2 часа позже он уже стоял на автобусной остановке и ждал автобус до города. Тюк с обычной человеческой одежды ждал его в условленном месте, в так называемом схроне. И туда, вместо спортивной сумки с барахлом, легло ружье, подаренный автомат, бинокль, радиометр и прочее снаряжение ходока. Придя домой, Иван спрятал в надежный тайник 2 добытые в зоне находки, наскоро умылся и, взяв тканевую авоську-поберушку, отправился в магазин. Затарился там портвейном, за неимением водки и несколькими бутылками пива. Из пищи для насыщения греховной плоти набрал хлеба, колбасы, селедки и почему-то дешевых шоколадных конфет развесом. Ивана во время передвижения по улицам неприятно поразило огромное количество солдат и военной техники, появившейся здесь за время пребывания ходока в зоне. Армейский камуфляж пестрел буквально на каждом углу. На площади в центре городка торчало аж с 10 БТРов. а мимо дома, где жил Иван, проползли две колесные БРДМки. В воздухе то и дело раздавался тяжкий лопот вертолетных винтов, в небе скользили хищные тени. Ходок с трудом давил в себе инстинкт упасть на землю и метнуться перекатом к ближайшей стене или дереву. Откуда столько войск? И к чему это? Иван всей шкурой ощущал повисшее в воздухе ненормальное напряжение, как будто готовилось нечто грандиозное и, возможно, персонально для него опасное. Единственное, что подсказывало ему здравая логика — забиться куда подальше и не высовываться. Хотя бы пока не решится вопрос, что именно затевается. Иван сказал неведомо кому спасибо за своевременный выход из зоны. Если вояки так закопошились, то с них станется просто намертво блокировать весь периметр, и это станет ловушкой для ходоков. Связываться с другими коллегами по опасному ремеслу Иван не рискнул. Кто знает, может быть, СБУ уже вовсю прослушивает все телефонные линии и каналы сотовой связи. Людей в городе было мало. Сразу после второго взрыва, когда зона начала расширяться стахановскими темпами, никто не мог точно сказать, попадет городок в ее площадь или нет. Повезло. Аномальная граница пролегла буквально в полутора-двух десятках километров от населенного пункта. Но напуганный народ уже сорвался с места. Началась первая волна эвакуации. Город наполовину опустел. Потом понемногу сбежала еще часть населения, а те, кто остались, фактически сидели на чемоданах, готовые абсолютно ко всему. Иван добрался до дома дворами и околотками, избегая попадаться на глаза военным и медленно, будто выискивающим кого-то, милицейским патрульным машинам. Опытные глаза моментально вычислят в нем ходока, его тут же сцапают, добавят по зубам для сговорчивости и оттартают в ближайшее отделение милиции для выяснения личности. А там уже вцепятся по полной. Проходили, знаем. Так что надо отсидеться. И Иван, уповая на ее величество удачу, провел остаток дня и вечер дома взаперти. Изначально думал опорожнить пару стаканов портвейна, исключительно в целях выведения из организма радионуклидов, покрыть сверху пивком и засесть у телевизора с кружкой чая. Но вышло иначе. День завершился пьяным свинством, загаженным столом, бредовыми видениями в одурманенной алкоголем голове, а утро отомстило похмельными болями, туманом за окном и отвратительным настроением. Вот поэтому Ивану совершенно не хотелось жить. Но, увы, продолжить существование ему все же пришлось. Иван заставил себя, хоть и далеко не сразу, оторвать зад от дивана. Немного постоял, с трудом пока ориентируясь в пространстве. Его шатало, мир плавал перед глазами, будто комната находилась не в добротном кирпичном доме, а была каютой корабля, попавшего в шторм. Так и тянуло плюхнуться обратно, закопаться в тряпье и затихнуть, но Иван отчаянно боролся с дурнотой. Все же удалось победить бунтующий организм. Хоть и болезненные спазмы в голове и желудке не прекратились совсем, но дышать стало легче, и мозг немного прояснился. «Но какого черта надо было вчера столько пить?» — клял себя ходок, на чем свет стоит. «Как в анекдоте. Ну, выпили литр, ну, два, ну, три. Но напиваться-то зачем?» «Интересно, сколько денег осталось?» «В заначку в любом случае лезть не стоит, ибо там не так-то уж много». А ходок не терял надежды рано или поздно скопить нужную ему для покупки хорошей квартиры сумму и уехать отсюда подальше, раз и навсегда порвав с зоной. Об этой цели он никогда и никому не говорил, для всех оставаясь просто серой и невзрачной личностью. Но планы на будущее имелись. Однако до исполнения заветной цели было еще ой как далеко. Иван прошлепал босыми ногами на кухню и, к своей великой радости, обнаружил там початую, но не выпитую бутылку пива. Она спасла ему жизнь. Видимо, вчера, уже мало соображая, что делает и зачем, он сковырнул пробку, но пить не стал, поплелся к дивану и выключился. Так, селедка доверия уже не внушала. Колбаса подувяла, но выглядела еще вполне презентабельно. Значит, с завтраком определились. Надо было еще и умыться. Но, подумав немного, Иван просто махнул на личную гигиену рукой, налил из-под крана и включил чайник и принялся за опохмеление, а после и за завтрак. Час спустя, уже заметно посвежевший и походящий на более или менее приличного человека, Иван вышел из подъезда, быстро огляделся и не спеша зашагал по улице. Через плечо, оттягивая его, болталась большая спортивная сумка, хлопая нашитым сверху карманом по боку ходока. Хоть и еще стояло утро, народ почему-то повыползал из своих жилищ. Вряд ли он радовался зарождающемуся летнему дню. На лицах прохожих читалось нешуточное беспокойство. Иван удивленно вертел головой и решительно ничего не понимал. Телевизора у него не имелось, газет не читал, а спрашивать у первого же встречного о причинах странного волнения не хотелось, чересчур подозрительно. Военных стало еще больше. Постоянно попадались тяжелые грузовики. Из кузовов выглядывали сидящие там вооруженные солдаты. Над головой то и дело месили пропитанный рассеивающимся туманом воздух вертолеты, рычали двигатели. И когда по уже лишенной асфальта и посыпанной гравием окраинной улице проползла, сотрясая землю и плюясь жирной копотью колонна танков, Иван и вовсе оробел. У вояк затевалось нечто грандиозное. Сюда была уже стянута крупная ударная группировка, даже если не брать во внимание и так стоящий буквально в паре километров от города гарнизон войск коалиции. Но его многократно усилили. Зачем? Иван оглянулся. Творилось нечто вовсе невообразимое. Уродуя асфальт траками широких гусениц, прямо на него ползла вереница тяжелых военных тягачей. Плоские, приземистые машины буквально вминались в землю. В домах дребезжали стекла. От рева, гула и грохота аж закладывало уши. К фаркопам машин были прицеплены артиллерийские орудия. Насколько Иван мог понимать, в силу своих познаний в военной технике, дальнобойные пушки. Ну и дела. Артиллерия-то тут зачем? Иван отскочил к стене ближайшего дома, двухэтажного деревянного барака, и инстинктивно вжался спиной в деревянную обналичку. Ему было страшно от этого невообразимого, невиданного доселе в городке обилия вооруженных людей, грозных, дышащих, разогретой смазкой, солярой, сталью и смертью машин, грохота, рева, гула и предчувствия чего-то страшного, неотвратимо надвигающегося, все ближе и ближе. Иван прошел еще немного по улице, и она вывела его на большой пустырь. Это была окраина городка. На пустыре, за стадионом и большим заросшим крапивой и полынью оврагом, находились выселки, целый сектор деревянных домов и бараков. Туда и держал путь Иван. Там, в одном из добротных домов, жил скупщик разнообразных находок ходоков, деятель по прозвищу Гусь. У него водилось большое хозяйство, небольшой пункт приема металлолома и цветмета, на котором он в свое время, когда ходоки только начали шастать в 90-е годы в относительно безопасную еще зону отчуждения, наварил неплохой куш. Народ знал Гуся, и ему волокли все, начиная от алюминиевых сковородок и кастрюль до титана, меди, нержавейки и прочих ценностей. Гусь все проверял дозиметром, и если уровень фона не превышал допустимого, по его личным меркам, то принесенное стаскивалось в большой сарай со стенами, обитыми листами свинца и армированной резины. Шли годы, Гусь стал кем-то вроде местного полукриминального авторитета, своего рода деревенским князьком. Он взял под крышу окрестные киоски, магазинчики, автомойки и даже агентство ритуальных услуг. Злые языки говорили, будто он сделал это из добрых побуждений, чтобы там занимались его усопшими раньше времени конкурентами. А когда грянул второй взрыв, Гусь, установив нужные связи и моментально разобравшись, что к чему, взялся за скупку разных интересных вещиц, приносимых ходоками. Вещицы эти зачастую обладали странными и подчас откровенно опасными свойствами. К примеру, кусок спрессованной земли с вкраплениями чего-то красного был весьма радиоактивен, но в момент останавливал кровь и буквально за полчаса затягивал средних размеров рану. Небольшой кристалл неправильной формы вызывал жжение и неприятный зуд, если к нему прикоснуться. Зато, будучи запиханным в рюкзак, съедал неведомым образом добрых килограмм 10 веса. Угольно-черная овальная гладкая лепешка, если ее с силой бросить на землю, взрывалась, как ручная граната. А решись ее кто-нибудь медленно нагревать в костре, то могла гореть всю ночь, давая тепло не хуже кубометра дров, причем хватало ее на 3-4 костра. Главное — распалить хоть небольшой костерок, а дальше все пойдет как надо. Сияющий ледяной на ощупь шар величиной с голову ребенка способен был в разы повышать выносливость организма. Сунув его за пазуху, можно было бежать хоть весь день и не устать при этом. Правда, в таком режиме организм и требовал пищи и воды, как сумасшедший. Как только саркофаг над ЧАЭС взорвался, и в судорогах чудовищных по своей силе и продолжительности выбросов родилась зона, уже нашлись те, кто захотел понять, что же произошло. Не успела еще земля остыть от пролитого на нее огня убийственной энергии, как по ней уже крался, согнувшись в три погибели, прячась и сторожась малейшего шороха, первый ходок. И к гусю потекли первые находки, обнаруженные отчаянными сорвиголовами возле неизвестных пока никому ловушек. Некоторые из сюрпризов оказались смертельно опасными. Гусь сам несколько дней назад едва не погиб, когда попробовал открыть принесенную кем-то из ходоков обычную консервную банку, только ставшую вдруг аномально тяжелой, добрых 20 килограмм. Все прекрасно понимали, на Земле нет и не может быть вещества, создавшего бы такую массу в столь маленьком объеме. А вот гусь решил вспороть банку, дабы определить, что это за ящик Пандоры. В итоге из жестянки со свистом вырвалась струя черного газа, едва не превратившая торгаша в соответствующего цвета статую. Горе-исследователь кое-как спасся, и потом добрых часа три торчал на улице. Банка исчезла, как будто испарилась. А вот все в подвале, где гусь решился искать правду, превратилось в угольно-черный материал, напоминающий графит. После этого торговец однозначно решил с опасными игрушками не шутить и даже складывал их от греха подальше в специально отстроенный из добротных бревен сарай, где даже приготовил стальной сейф большого объема, разделенный внутри на ячейки-шкафчики. Куда и кому уходили потом из затянутых в толстые электромонтажные перчатки руки гуся разнообразные находки, никто не ведал, да и не стремился. Меньше знаешь, крепче спишь. Платил торговец хорошо, тем более что был в своем нелегком и опасном деле безусловным монополистом. Власти еще пока, не обладая достаточной для этого разворотливостью, только соображали, что это такое выросло у них под боком. Буквально неделю назад приняли статью в Уголовный кодекс о наказании за незаконное пересечение периметра аномальной зоны. А про диковинные находки ходоков еще ни слова не было упомянуто. Простой народ выносливый. Выносит и вытаскивает все. Следовательно, на ум напрашивается гениальное до безобразия решение. Если пока не запрещали, значит, можно. Главное, не светиться на глазах служителей закона. Уж тем только палец покажи, а они знают, какой грех. Спустившись с косогора, на котором поселяне всегда сажали картошку, Иван зашагал по пыльной проселочной улице. Туман рассеялся, солнце начало нещадно припекать. Скоро пришлось даже снять джинсовую куртку, свернуть и положить поверх сумки, пропихнув под ремень, чтобы не упало. Небесное светило стояло в зените и проливало на землю нестерпимо яркие и жгучие потоки лучей, грозя сжечь все вокруг. Однако за горизонтом виднелись края клубящихся облаков. Там была зона. Некая странная погодная аномалия не позволяла тучам рассеиваться над областью заражения, и там вечно стояла пасмурная ненастья. Чистое небо, солнце и звезды проглядывали очень редко. Навстречу пропылил старенький Днепр с коляской. Сидящий за рулем мужик навалил на люлю здоровенную охапку досок, обшарпанный мотоцикл взрёвывал мотором, но тащил исправно. Пиломатериал ощетинился в разные стороны, громыхая на каждой кочке. Иван посторонился, пропуская аборигена. Где-то за забором мычала корова, квохтали куры, гавкала сторожевая собака. Дома доброжелательно глядели на мир аккуратными окошками, палисадники сверкали свежей краской, у многих домов на клумбах цвели цветы. Деревенская пастораль поражала своей безмятежностью и красотой. Даже не верилось, что совсем рядом, буквально в паре десятков километров, расстилаются владения Ее Величества Смерти. Гибнут люди и бродят выходцы из бредовых снов параноика. Иван уже сам ощущал, насколько глубоко засела зона внутри него. Не желает отпускать. Пропитала своим дыханием, напоенного запахом тлена, ржавчины и сырости ветра каждую клетку его тела, каждую складку одежды, каждый волос, вздох, биение сердца. И мысли о том, что он рано или поздно, накопив достаточно денег, уедет отсюда, куда глаза глядят, иногда казались Ивану просто нелепыми. Зона его просто не отпустит. Ходок, не умерший в первую же ходку и не сбежавший сам от невыносимого ужаса, уже навеки становился рабом проклятой земли. Гусь проживал в большом деревянном доме, по фасаду обложенным кирпичом. Иван каждый раз завидовал. Умеет же жить, зараза пузатая. Гусь и в самом деле был толст и невероятно важен. Только вот подводили шея, длинная, тонкая, с торчащим кадыком, и нос, сплющенный с боков, хрящеватый, горбатый и вечно потный. Наверное, из-за этого торговец и заслужил прозвище. Денег, бесспорно, ему хватало и с избытком, но гусь свою полку знал и выше головы не прыгал, во власть не лез и куда не надо не совался, потому жил и здравствовал до сих пор. Иван придавил кнопку звонка. Во дворе сиплым лаем залился барбос, здоровенная кавказская овчарка, рвущая всех, кроме хозяина. Были прецеденты. Иван терпеливо ждал, поднял специально лицо кверху. У торговца над воротами была вмонтирована вместо сучка в доске маленькая видеокамера, и именно так гусь определял — впускать посетителя, игнорировать или звонить своим ребятам и вызывать дуболомов с дрекольем. Минут через пять раздались тяжелые шаги и лязгнул замок калитки. «Проходи», — скомандовал гусь. Иван прошмыгнул во двор, сторонясь рвущего блестящую цепь пса, и замер, воззрясь на торговца. Гусь жестом позвал ходока за собой в сарай, там напялил толстый прорезиненный фартук, сунул руки в перчатки и включил свет. Показал на обитый железом стол. Иван взгромоздил на него сумку, вжикнул молнией и запустил в недра руки. Гусь терпеливо ждал, вытянув шею. Торговец внимательно изучил явившиеся перед ним находки, поболтал банку со светящейся ярко-зеленой жидкостью, вздохнул и закряхтел. Иван вопросительно поднял бровь. Это выражение на его грязном, небритом и одичалом лице смотрелось откровенно комично, но не было никого, кто бы смеялся. 500 выдал, наконец, торговец. «Мало!» — буркнул Иван. «Найди дороже!» — откровенно издевался гусь. Ходок начал молча сгребать имущество обратно в сумку, но торговец запротестовал. 600 Последняя цифра! Но не стоит оно больше, поверь!» Иван продолжал свое скорбное для гуся занятие, но нарочито медленно, давая время для раздумий. Дипломатия, особенно в вопросах торговли, дело тонкое. 700 выдохнул торгаш и в знак истинности слов вытащил из кармана штанов деньги. Иван кашлянул, улыбнулся и сгреб купюры. Находки вернулись на столешницу. И гусь, и ходок прекрасно понимали суть этого спектакля, своего рода исполнение некоего ритуала. Гусь, видимо, имел в родове евреев, так как сразу выдавал откровенно заниженную цену. Но и ходоки были не лыком шитые и прекрасно могли оценить свои старания и страдания. Ну а если неопытный или просто глупый ходок продешевит, не рискнув торговаться с монополистом, так тому и быть. Сэкономил, значит, заработал. Гусь не стремился облапошивать свою клиентуру, но человеческую недальновидность никто еще не отменял. Деньги любят счет и внимательность. Гусь торопливо спихивал в ящички сейфа находки Ивана, лязгал железом и что-то бормотал себе под нос. Остро пахло ацетоном и почему-то горелой пластмассой. Наконец торговец вынырнул из недр своего тайника, запер врезные замки и сбил шифр на кодовом запоре. Иван запихнул куртку в освободившуюся сумку. Выходить из сумрачного прохладного сарая на жару пока не хотелось. Гусь обернулся через плечо, буркнул вопросительно. «Еще что-то есть?» «Да спросить хотел. Что с военными творится? Откуда их столько набежало?» Видел, что творится?» «Видел», — хмыкнул гусь. «Но не знаю, чего они разволновались. Тарарам навели знатный. Ты, видимо, очень удачно успел проскочить периметр. Он сейчас перекрыт намертво. Там плотность солдат, как у бомжа в шее на каждый квадратный сантиметр головы. И, говорят, стреляют на поражение без предупреждения. Двое наших в зоне так и завязли. Выйти не могут. Одного уже подстрелили». «Так-таки и не знаешь», — сощурился Иван. «Не знаю, братишка. Честно, извращенское. Но на всякий случай поберегись. Могут быть шмоны. Менты тоже на ушах стоят. Даже домой возвращаться не советую. Можешь даже у меня на пару дней зависнуть. За умеренную цену». «Нет, спасибо», — мотнул головой Иван. «Пойду, пожалуй. В гостях хорошо, а дома лучше». «Ну, смотри. Только, родной, ты уж будь так добр. Если сцапают, меня не вздумай сдать. Я же не камикадзе», — простил гусю ходок. «Зачем буду себе приговор подписывать?» Торгаш самодовольно улыбнулся. Лесть, хоть и грубая, попала в точку. Гусь всегда в силу своего не очень далекого интеллекта искренне был уверен в длине своих рук и возможности связей. Нет, торговец не был тупым, но мериться силой мысли был способен только с себе подобными. Сильными, агрессивными, но не очень изощренными на хитрости подельниками по не самым чистым делам. Но не стоило ему об этом говорить. Зачем? Поговорка «не дразни зря гусей» тут срабатывала идеально. Иван попрощался с торговцем и вышел на улицу. В голове крутился, как рой потревоженных ос, целый сонм странных и нехороших мыслей. Предчувствия одолевали ходока. Интуиция буквально вопила взахлеб об опасности, хотя пока ничего страшного не происходило. Ну, закопошились военные. Ну, пригнали усиление гарнизона. Ну, затевают что-то по своей теме. Ему-то самому какое дело? Просто чуть дольше в зону не сунется, и все тут. А нет. Отмахнуться от чувствительной точки своего организма, то есть задницы, никак не получалось. В городе все живое, кроме вояк, вымерло. Оставшиеся немногочисленные жители попрятались по домам. Все замерло. Редко-редко, когда по улицам проскакивала одинокая, будто ошалелая машина. Иван обратил внимание, что видел много автобусов, битком набитых, уходящих по трассе в сторону Киева. Похоже, что народ принял окончательное решение ломиться отсюда, куда глаза глядят, пока не поздно. Жизнь затихла. Оказались закрытыми многие магазины, торговые точки. Был выходной день, но рынок опустел. Иван шел по улицам, как по чужой планете. Только вороны тревожно орали на кронах тополей и кленов. Ходок с ненавистью поглядел на их стаи, будто черная плесень, покрывшая деревья. Эти птицы всегда будто предчувствовали беду, слетаясь туда, где ожидалось поживо. Даже свой дом показался Ивану каким-то сжавшимся, вросшим в землю, сгорбленным ржавой крышей. У подъезда стоял грузовик, обшарпанный ЗИЛ-130 с откидными бортами. В кузов двое дюжих парней с кряхтением грузили мебель. Ходок с удивлением наблюдал за этим действием. Вход в дом пока оказался загорожен, в двери протаскивали холодильник. Домашний агрегат, ярко и вызывающе блестя белой эмалью, застрял и не двигался ни туда, ни сюда. Из-за темноты подъезда слышалась матерщина и яростное сопение. Наконец, людская сила превозмогла, и холодильник вывалился наружу, но упасть плашмя на асфальт ему не дали, придержали и поставили на снабженные ножками днище. В вышедшем наружу человеке Иван узнал соседа со второго этажа. Следом показались его сын и зять. Сосед кивнул Ивану как давнему знакомому. «Куда вы?» — осведомился ходок. «Переезжайте?» «Да», — нехотя буркнул сосед. «Квартиру в Киеве купили». Но по его лицу даже дурак мог сказать: «Врет, как сивый мерин». Иван пожал плечами и протиснулся мимо соседа в прохладное, сумрачное нутро подъезда. Не спеша поднялся к себе на этаж. И остолбенел. Прямо напротив двери кто-то навалил здоровенную кучу дерьма, а прямо на стене, на зеленой краске, размашисто было начертано черным фломастером: «Мародер! Убирайся к себе в зону и не приводи ее сюда!» И знак фашистской свастики ниже. Дверь, похоже, пытались поджечь, но не вышло. Как сие неудивительно, стальной 3-миллиметровый лист не желал гореть от убийственного пламени зажигалки, только закоптился снизу, да немного обуглились оклеивавшие его обои. Значит, вот как. Добрались-таки уроды. Только как узнали, что Иван ходок? Вроде никак себя не показывал, что занимается этим ремеслом. Следили? Не похоже. Слежка была бы заметна, и вычислить ее элементарно. Местные националисты были ему не опасны. Кучка подростков шпаны лет 16 могла напугать только своих сверстников. Но если уж горожане знают, кто он такой, тут совсем недалеко и до милиции или военной прокуратуры. Черт. Слава богу, что обыск Ивану ничем не грозил. Прописка в порядке, живет здесь уже лет 7, ничего противозаконного дома не держит. Вот навалили под дверью зря. Очень даже. Месть местью, но в подъезде гадить-то зачем? Иван примерно знал, чьих рук, вернее, задницы дело. Этажом выше живет именно такой ультраправый деятель. Причем его родители прекрасно знают, чем мается их дитя. Вроде даже потакают этому. Иван покачал головой, потом взял из коридора стоящую в углу фанерку, аккуратно подцепил на нее экскременты, бесшумно поднялся на следующий этаж и аккуратно размазал дерьмо равномерным слоем по соседской двери. Потом добыл из шкафа бутылку ацетона и стер со стены надпись. Благо, что фломастер поддавался легко и смывался буквально с первого раза. Удовлетворившись местью, Иван запер за собой дверь, прошел в комнату, бухнулся на диван, вынул сигареты и закурил. Помнится, он несколько раз пытался бросить, но не удалось. Говорят, для такого необходимо обладать недюжинной силой воли. У ходока явно ее не хватало. Вот и продолжал травить себя никотином с убийственной регулярностью. Происки местной сопливо-фашистской братии — вообще ерунда. Кишка тонка, решится на кое-что серьезное. За сохранность квартиры Иван не тревожился. Все ценное хранится в недосягаемом для них тайнике, а барахло вообще хоть сейчас на мусорку. Тревожило другое. Непонятная и ни для кого неведомая возня военных. Снова задрожали стекла в доме. Недалеко шла танковая колонна. Судя по эмблемам на бортах бронетехники, одной Украины тут не обошлось. Просили помощи в виде резервов вооружения у всех, кого можно. А это не шутки. Размышление Ивана прервал удароподобный, потрясающий все и вся грохот, моментально вбивший в уши затычки глухоты. Все вокруг содрогнулось, закачалась люстра, упала жестяная банка с окурками с тумбочки. Ходок даже не сразу понял, что это артиллерийский залп. Причем, судя по звуку, из как минимум сотни орудий. Далекий грохот разрывов. И еще один. И еще. И так с десяток раз. А потом звенящая, мертвая тишина, хрупкая, как стекло. Иван встал с дивана, медленно подошел к окну. Кажется, он начинал понимать, что тут творится. Одно сочленялось с другим. Картина получалась откровенно страшноватая. Полная наглой самоуверенности и граничащего с дебилизмом отчаянного героизма. Военные не готовили оборону периметра, не усиливали защитную полосу, не воздвигали очередной рубеж обороны против зоны. Нет, они просто собирались штурмовать то, от чего отгораживались километрами минных полей, ощетинивались стволами пушек и автоматов, отворачивали в страхе лица, закрывая их забралами шлемов из поляризованного стекла. Вояки начинали атаку против зоны. Собрав в монолитный кулак невероятную по мощи ударную группировку, войска готовились к прорыву. Сейчас длилась артиллерийская подготовка. Все как в настоящей войне. Потом начнется сам штурм. Там, на границе горизонта, за лесом, рычали сотни танковых дизелей. Тысячи человеческих рук в нервной горячке сжимали рукояти пулеметов, гранатометов и автоматов. Надсадно выли вертолетные турбины. Тонны тротила готовились извергнуться на землю зоны. А еще дальше, туда, куда вычерчивались в раскаленном небе траектории полета артиллерийских снарядов, уже кипела земля. Рвали все живое и мертвое страшные взрывы. Грохотала канонада, вставал на дыбы бетон и почва, расстилались страшные пожары. Зона же копила силу для контрудара, взорвавшемуся в отчаянной надежде на спасение человечеству. Иван схватился за грудь. Дыхание перехватывало. Ледяной пот струился по сведенному в судороге лицу. Легким не хватало воздуха. Руки отчаянно рванули ворот футболки, разорвали ткань. В глазах потемнело, как будто потолок рушился на голову. Иван с хриплым воем повалился на пол. Он не видел, как медленно, страшно, будто лавина, крашенная в зеленые брони, пошла вперед первая танковая бригада Объединенной коалиции международных войск. Гусеницы танков наматывали на траке колючую проволоку периметра, подминали под многотонные махины, опустошенные саперами минные поле. Бронированные чудовища врубались в лес, уже принадлежащей зоне. Следом пошла вторая бригада. Над потоком стальных монстров резали воздух винтами боевые вертолеты авиационного прикрытия. Еще выше с глухим ревом пронеслись почти бесплотные тени стратегических бомбардировщиков с вакуумными фугасами в бомболюках. Артиллерия продолжала заколачивать в медленно темнеющее небо гвозди уходящих за горизонт снарядов. Начиналось непоправимое.